Глава 6. Зимний ураган и нескончаемые хлопоты. Чтобы хоть немного успокоить Ларису, мне потребовалось несколько часов. Благодаря этой задержке и ноющему над моим ухом Древину, умудрившемуся растянуть седлание семерых лошадей до самых сумерек, в этот день я так и не покинул пределов поселения. И, как выяснилось через несколько часов, это было поистине мудрое решение. Падающий с небес снег все густел и вскоре превратился в самый настоящий снегопад, к которому присоединился пронзительный зимний ветер, налетевший из запада. Благодаря мощным стенам, защищающим нас подковы, мы не испытали всех прелестей зимнего бурана. Но успея я вывести отряд за пределы ущелья, нам пришлось бы очень несладко. Судя по разыгравшейся непогоде, буран продлится еще несколько дней как минимум. И на это время мне придется отложить свои планы и заняться чем-нибудь другим. Благо, шурды постарались обеспечить меня и моих людей работой на несколько дней вперед. Вдоволь наглядевшись на усыпанное тучами мрачное небо, я вздохнул и еще сильнее укутался в наброшенное на плечи одеяло. С вершины стены, где я стоял вместе с мастером Древином, поселение и прилегающая к стене часть ущелья были едва различимы в наступающей темноте. Разведенные во дворе костры погасли не в силах противостоять завалившему их снегу, и двор форта был погружен в полутьму сумерек. Лишь на стене еле чадило несколько факелов, да у восточной стены ущелья под каменным козырьком мигал небольшой костер. Там расположились лагерем четверка нергалов. Когда я с неохотой отправил Ларису в теплую пещеру и обнаружил, что начинается буран, то решил взглянуть на преданных мне нергалов. И представьте себе мое удивление, когда я обнаружил их на том же месте, что и раньше. 4 массивные фигуры так и стояли посреди ущелья, и падающий снег уже намел вокруг них сугробы. Пришлось вновь спускать подъемник. Добравшись до ожидающих моих приказов нергалов, я велел им разбить лагерь и заняться собой, привести в порядок посеченные доспехи, поесть и отдохнуть. Место для лагеря тоже указал я, так, чтобы они были защищены от непогоды, но и не исчезали из поля зрения расставленных на стене часовых. Береженого Бог бережет. Пускать нергалов в поселение или тем паче в пещеру я не собирался. Кто их знает, этих нергалов? Мало того, что они не мы, так еще и выражение лица не разберешь. Заклинит у них что-нибудь в мозгу, и начнется мясорубка. А оно мне надо? Именно поэтому я засунул свое чувство сострадания куда подальше и вновь вернулся в поселение, оставив нергалов в ущелье. Раз за разом я оглядывал поселение и морщился словно от зубной боли, когда взгляд натыкался на очередные следы разрухи. Пристройка с висящей в дверном проеме шкурой вместо нормальной двери. Свежая заплата из бревен и тех же шкур на проваленной крыше. Почти развалившаяся конюшня, залитая лошадиной кровью. Не пострадала только церковь. Лишь на одной из стен виднелись свежие царапины и следы крови с гарха. Взглянув на изрядно поредевшие поленницы, я сплюнул и вполголоса выругался. На погребальные костры ушло просто огромное количество дров. Ладно, тщедушные шурды, но вот изрубленные туши с гарков сгорали крайне неохотно, равно как и сожженные тела нергалов. Хоть я и хотел сначала снять с них доспехи, но когда вспомнил, как они восстали из мертвых, то резко передумал и не дрогнувшим голосом отправил их в огонь. И обычный мертвяк опасен, а тут еще сплошные доспехи, против которых пасует даже топор Рикара. От шурдов тоже осталось немало хлама. Но осмотрев оружие шурдов, здоровяк презрительно оттопырил губу и велел все выбросить в огонь, вслед за хозяевами, равно как и содержимое их сумок. Сам я в них не копался, но, проходя мимо, бросил беглый взгляд и лишь пораженно покачал головой. Чего там только не было. Мелкие камни самых разных цветов и форм, выбеленные временем кости непонятного происхождения, пованивающие куски темного подсушенного мяса и еще много-много чего, словно сороки, что собирают все блестящее и непонятное. Тут уже в дело встрял отец Флатис и велел сжечь дотла все эти богопротивные вещи. Любит церковь кидать в огонь все, что не попадя. Нет бы вдумчиво изучить все это дело, попытаться узнать, что именно движет шурдами, понять их сущность. Ну да и ладно, все одно старика мне не переубедить. А он и так меня чуть ли не в главные приспешники темного записал. Да и не было у меня желания ковыряться в вонючих вещах гоблинов. Еще заразу какую подхвачу. Хватит с нас и оружия нергалов. Мечи, хоть и изрядно выщербились после схватки, но вот арбалеты были как новенькие. Осталось только пополнить запас арбалетных болтов, и в этом деле я возлагал большие надежды на ушедшие границы диких земель отряд. Рикар – опытный вояка, я и не сомневался, что он не забудет ни единой мелочи из требовавшегося нам снаряжения. Да и тезку-хозяйственника я отослал вместе с ним далеко не зря, чтобы вовремя остановил Рикара и не дал тому потратить все наши сбережения на оружие и доспехи. Ведь еще требуется закупить продовольствие, зерна для посева, рабочих инструментов и еще много разных мелких, но крайне нужных нам вещей. Покосившись на древина, я несколько смущенно поинтересовался. Помимо золота они еще что-нибудь с собой взяли для обмена аль продажи, а то из-за спешки я толком и не вникал, да и голова после удара трещала немилосердно. Встрепенувшись, Древин наморщил лоб и начал поочередно загибать толстые пальцы, перечисляя мне захваченные ушедшим отрядом вещи для обмена. «И не беспокойтесь даже, господин! Взяли, как не взять!» Рикар кошель с золотом прихватил, да кинжал с нашего закутка упер. Тот, что вы в пещере нашли, рядом со скелетами. Господин, мол, и простым обойдется. А за этот самое малое пару полновесных золотых монет выручить можно. Лошадей тезка нагрузил так, что сумки почти лопались. Почитай, все лисьи шкуры с собой прихватили. А там не менее 10 связок было. Еще волчьих шкур с десяток штук наберется. Уже с зимним мехом, не облезлый и не рваный. Ну и самое главное, почти 3 полные связки пушного зверька. Скорняки их на любом рынке с руками вырывают. На шубы и шапки для богатеев. Оленьи шкуры брать не стали. Нам и самим надобно. Зима-то здесь лютая. Неплохо, протянул я, от удивления даже забыв о мучившей меня головной боли. Молодец, тезка, быстро сообразил. Хозяйственник-то наш, он как ваш приказ услышал, так у него глаза ровно светильники загорелись. Скакал по кладовке, как бешеный. Вот ведь человек! У нас раненые стонут, а он с охапкой шкур носится. Все правильно он сделал, Древин. Вступился я за своего тезку. Ежели мы без припасов останемся, то раненых и кормить нечем будет. И то верно, господин. С неохотой признал мастер и, почесав макушку, в лоб спросил. Господин, так куда вы собрались-то? Да еще и с нергалами. Рикара вместе с отцом Флатисом словно нарочно подальше отправили. Хмыкнув, я некоторое время смотрел в темнеющее ущелье и, наконец, произнес. У нас вино осталось? Есть немного, как не быть, закивал Древин. А у коротышек можно настойку ихнюю забрать. Не обеднеют чай. Забрать не получится. Сварливо буркнул появившийся словно из ниоткуда Коин. А вот поделиться можем. Вот и хорошо. Через силу рассмеялся я и, оглядев настороженные лица гнома и мастера-каменщика, вздохнул. Сегодня вечерком сядем втроем в моем закутке и поговорим по душам. Так чего ж до вечера-то тянуть? Поспешил с ответом взбодрившийся Древин. Можно и сейчас, заодно и погибших помянем. Вечером, отрезал я и подставил ладонь под падающий хлопья снега. Раз уж я не уехал, то займемся делами. Какими делами, друг Корис? Полюбопытствовал коротышка, разочарованно убирая руку от пояса, где висела знакомая фляга с настойкой. За короткое время знакомства с подгорным народом я убедился, что выпить они готовы в любое время дня и ночи, по поводу и без. Вот ведь вы пивохи бородатые. Или это только род чернобородых такой? Неотложными делами, Коин. Самыми неотложными. Очень хорошо, что ты так вовремя появился. Вот скажи мне, вы сможете перековать доспехи нергалов на инструменты? Перековать – дело нехитрое. Но без, как его, уголь. Без угля перековать не получится. Развел ручищами гном. Наковальню и печь кузнечную сложить сумеем. А вот без угля работа не пойдет. М-да, раздосадованно буркнул я. Столько железа впустую валяется, только место занимает. Ладно, тогда поговорим о нашей обороноспособности. Так говорят, что в гномьих печах огонь сам собой горит. Да не простой, а что не есть колдовской, встрял Древин. Синим пламенем, мол, бездымным пылает. А печь как есть пустая. Ни угля, ни дров подкладывать не надо. И послал этот неугасимый огонь гномам сам темный. За что они ему души свои продали навеки вечные? Тьфу на тебя, фыркнул Коин, приглаживая бороду. Выдумал тоже. Какой еще темный? Древин, в самом деле, чего выдумываешь? Почему сразу колдовской и от темного? Люди врать не станут. Уперся на своем мастер-каменщик, воинственно выставляя вперед бороду. Ну и что? Синее пламя, говоришь? Ну, значит, к печам газ подземный подвели через трубы. Машинально ответил я, думая о своем. Газ сам по себе горит. Потому и печь пустой кажется. Пара форсунок дозирующих, чтобы взрыва не случилось. И всего-то делов. Вот только сомневаюсь, что газ может сильный жар дать. Уголь все получше будет. Ответом мне была тишина. С недоумением вскинув голову, я увидел, как Коин с вытаращенными глазами беззвучно хватает ртом воздух и опускается на бревно. «Коин, что с тобой?» «Кажись, удар его хватил!» Глубокомысленно заметил Древин и, подхватив с камня пригоршню грязного снега, принялся натирать гному побледневшее лицо. От такого бесцеремонного обращения Коин живо пришел в себя и разразился ругательствами. «Тьфу ты! Ты чего делаешь, чтоб тебе никогда в жизни к молоту кузнечному не притронуться? Чтобы ты всю жизнь один подковы ковал!» «Что? Да я тебя в чувство приводил! Сомлел ты!» «Я сомлел! Мы, гномы, никогда не млеем! Тьфу! То есть никогда в обморок не падаем! Мы стойкий народ!» «А чего ж ты тогда назад брякнулся и посинел весь?» Я поспешил влезть в разгорающуюся ссору между плюющимися гномом и рассерженным Древином. «Да! Чего ты назад брякнулся?» — поддакнул Древин, отряхивая ладони от снега. «Я не брякнулся, а присел. — возразил Коин, с кряхтением поднимаясь на ноги. «Как Корис очередную тайну подгорного народа вслух произносит, так я сразу и присаживаюсь, потому что ноги подкашиваются». «Какую еще тайну?» «Как какую? Вот скажи, ну откуда тебе знать, что у нас в печах рудничный газ горит? Откуда? А? Друг Корис, признайся как на духу. Кто тебе проговорился?» «Да никто!» — от души рассмеялся я. «Ведь это же с первого взгляда понятно. Синее пламя горит без дыма. Что это еще может быть, кроме газа?» «М-м-м-м!» — выдавил Коин, вцепившись обеими руками в свою многострадальную бороду и так зыркая по сторонам, словно мы стояли на оживленной городской площади. «И правда, друг Корис! Что кроме газа-то? Ну, поговорили о печах, да и ладно будет. А доспехи нергалов перековать возможности нету. Как только уголь сыщем, так сразу сделаем. А пока никак». «Да понял я уже», — с сожалением вздохнул я. «Делать нечего, придется подождать. Тогда вот что. До сумерек пока еще далеко. Давайте-ка делом займемся. Древен, на крышу пристройки вы заплату наложили. Так пока и ладно будет. Всех мужчин завтрашнего утра я хочу видеть на рубке деревьев. Все, что может гореть и давать тепло, надо перетащить внутрь поселения. Ясно?» «Ясно, господин. Вот только крышу мы на скорую руку заделали. Одна видимость, а не работа. Тоже мне удивил». Фыркнул оклемавшийся после нервного потрясения Коин. «Да вся постройка — это одна большая видимость, а не работа. Я поначалу, как сюда попал, подумал, что вы там свиней держите». «Что?» — взвился Древен. «Ты чего сейчас пробормотал, недомерок бородатый?» Уперев кулаки в бока и выпятив бороду, Коин открыл было рот, чтобы достойно ответить. Но тут уже не выдержал я и злобно рявкнул. «Так, а ну хватит, словно дети малые, честное слово. Вы еще достоинством своим мужским померитесь, у кого больше?» «Простите, господин», — опомнился Древен, рассерженно поблескивая глазами. «Как тут не осерчать-то? Бормочет не весь что!» Коин промолчал и лишь развел руками. Не удержался, мол. Вздохнув, я зябко поежился и, отряхнув с плеч наливший снег, продолжил. «Вот и говорю, наша постройка для жилья хоть куда, но обороняться в ней не с руки. Мы еще в подвал спуститься не успели, а Сгарх уже внутри был. Не дело это!» «Конечно, не дело!» — буркнул Коин. «Когда эта зверюка через крышу вниз рухнула? Я чуть было от страха не окочурился. А все почему? Вот спросите у глупого гнома, почему так получилось?» «Скажи нам, глупый гном, почему так получилось?» С готовностью переспросил Древен, особый упор делая на слове «глупый». «А потому что жилище из негодного материала построено», ответил коротышка, не обращая внимания на Древена. «Видано ли это? Дома из дров строить. Вы еще бы из угля стены сложили, чтобы врагам легче поджигать было». «То есть предлагаешь заменить дерево камнем?» Без труда угадал я его дальнейший ход мыслей. Особенно и гадать-то не пришлось. Что еще могло прийти гному в голову? Либо камень, либо железо. Других строительных материалов они не признают. «Не просто из камня!» Коин с намеком воздел палец в воздух, чуть помедлил, обвел нас взглядом и, лишь убедившись, что мы готовы внимать его словам, торжественно произнес: «А из доброго камня!» «Тьфу ты! А я, Склир старый, уши развесил!» сплюнул Древен. Думал, он что путное скажет. Это на тебя, тьфу! С достоинством парировал гном и повернулся ко мне. Друг Корис, ты плюнь на этого неумеху. Поручи это дело нам, гномам, и увидишь, что такое настоящее жилище, в котором и детей растить можно, и от врага оборониться. Услышав столь нелестные слова, Древин поперхнулся и, не сумев выдавить из себя ни слова, начал медленно багроветь. Дожидаться неминуемого взрыва я не стал и поспешно сказал. «Хватит подначивать друг друга. Что ни говори, а построенная братьями-мастерами стена вчера спасла наши жизни. Но я не хочу переделывать жилую пристройку. Пусть остается как есть». «Но ведь она из дерева!» — возмутился Коин, косясь на все еще молчавшего Древина. «Пара факелов под кровлю и запылает за милую душу!» «Да, — согласился я, — из дерева. Но тут уж поделать нечего. Я не собираюсь ломать то, что было построено с таким трудом. Мы пойдем другим путем. Надо расширить и укрепить саму пещеру. А на перемычке между деревянной пристройкой и входом в пещеру следует построить мощный каменный створ». «Створ?» – недоуменно переспросил гном. «Ворота, что ли, друг Корис?» «Ворота», – кивнул я. «Вот только необычные ворота. Представь себе мощную гранитную плиту, что наглухо перекроет вход в пещеру. Тогда туда никакой враг попасть не сможет, будь то сгарх или еще какая-нибудь тварь из диких земель». «Но, господин!» — вмешался Древин. «Сплошная гранитная плита! Такой вес никакие петли не выдержат!» Услышав слова мастера-каменщика, Коин согласно кивнул, подтверждая его правоту. «Петель не будет. В открытом состоянии плита будет стоять рядом со входом, вплотную к одной из стен. Под нее подложим обрезки бревен, или, что еще лучше, каменные кругляши. В случае опасности эту плиту десяток воинов сдвигает с места и блокирует вход. Все. В своде и полу следует сделать этакие продольные карманы, словно канавы для слива воды. Тогда плита будет надежно зафиксирована в пазах, и выбить ее при всем желании не получится. Я понятно изъясняю». Древин с Коином переглянулись и синхронно кивнули. Похоже, мою идею они уловили сходу. «А пещеру насколько сильно расширять?» — деловито уточнил Коин, что-то лихорадочно прикидывающий в голове. «Раза в два», — навскидку сказал я. «Это самое малое. Судя по произошедшим событиям, стена оказалась для шурдов легко преодолимым препятствием. Значит, это может повториться еще раз. Поэтому я предпочитаю обустроить пещеру как постоянное место жительства и не строить общинный дом. Во всяком случае, пока». «Именно, друг мой, именно!» — обрадованно воскликнул гном. «Что может быть лучше, чем жить в просторной и надежной пещере? Добрый камень защитит от всех опасностей и врагов». «Или обвалится тебе на голову!» — буркнул Древин. «Если только тебе!» — парировал Коин. «Каменный свод без причины не рушится. Помимо расширения пещеры и обустройства ворот, что еще требуется сделать?» «Многое», — вздохнул я и начал перечислять. «Построить просторный ледник для мяса, обложить деревянные стены пристройки толстым слоем камня, в том числе и крышу. И еще, надо соорудить надежный подъемник в подземный коридор. Спускаться и подниматься на веревках – это не дело. Это наши первоочередные задачи». «Да», — несколько опешил Древин. «Немало работы нам предстоит, а людей почти и не осталось, господин». «Зато есть гномы», — неунывающе воскликнул Коин. «Да, слава создателю, «У нас есть друзья-гномы», — кивнул я. «Сделаем так. Коин, отряди на работы по расширению пещеры столько гномов, сколько сможешь, но чтобы без вреда для остальных работ. Обустройство вашего городка в подземной пещере, ловля рыбы и грибы. Хорошо? Сделаем!» «Древин», — продолжил я раздавать указания, «с завтрашнего дня всех свободных мужчин на заготовку бревен. Мне нужны дрова и как можно больше». «Понятно, господин». «Но деревья рубить только в пределах ущелья. Мало того, что на шурдах нарваться можем, так еще и буран разошелся не на шутку». Я указал вверх на крутящуюся в небе снежную пелену. «Кстати, как там Дровин?» «Поправляется, слава Создателю!» — заулыбался мастер, осеняя себя священным знаком. «Через пару дней, глядишь, и на ноги встанет!» «Вот и хорошо!» — кивнул я. «А теперь за работу! Времени у нас мало, и не будем его терять зря. Работы должны начаться до того, как я покину поселение». «Опять вы за свое, господин!» — в сердцах рявкнул Древин. «Да куда ж вы собрались-то? Неужто той твари поверили?» «Квинтусу? Нет, не поверил. Хотя кое в чем он не лгал. Древин, не сотрясай воздух. Сказал же, сегодня вечером соберемся и поговорим по душам. А сейчас беритесь за дело». Глядя вслед спускающимся со стены, размашисто шагающему Древину и смешно семенящему гному, я вновь вспомнил увиденный прошлой ночью сон. Хотя вернее всего было бы его назвать воспоминанием. Воспоминанием юного барона Кориса ван Иссир. Собравшиеся на кровавое зрелище горожане образовали столь плотное кольцо, что пробиться к наспех сколоченному помосту для публичной казни было невозможно. Но отец и не собирался пробираться слишком близко. И этому была веская причина. Я. Всего несколько недель назад я провалился в колодец и просидел на дне темной и тесной ямы полдня по колено в стылой воде. Кашель уже почти прошел, но меня до сих пор трясло от малейшей тени и тесных помещений. Именно поэтому отец и решил принять личное участие в продаже пшеницы и небольшого стада коров, чтобы я хоть немного развеялся и отвлекся от тяжелых воспоминаний. Торговая сделка прошла весьма удачно, и отправив большую часть людей обратно, отец прихватил с собой лишь дядьку Рикара и старшего брата каменщика, гордо щеголявшего навехоньким поясом мастера, которым его удостоили за возведение родового замка рода ван Иссир. «Лезвие кого казнят?» — пророкотал отец, не отрывая тяжелого взгляда от помоста, где отчетливо виднелись обрубок бревна, поставленный стоймя, и небрежно воткнутый в него топор палача. «И за что? Некоего Квинтуса Локриса, господин!» — отозвался Рикар, уже успевший потолковать с толпящимися вокруг горожанами и разузнать подробности. «Вроде как собственного отца порешил, ножом в спину. Говорят, он родом с небольшой рыбацкой деревушки в 5 лигах на север. И вроде как он еще нескольких человек завалил. Тех, кто на шум сбежался». «Мразь!» — поморщился старый барон и, обратив лицо ко мне, веско добавил. «Запомни, сын, нет ничего хуже, чем убить родича и нанести предательский удар в спину. Это не тот поступок, которым может гордиться настоящий мужчина. Понял?» «Угу», — невнятно отозвался я, старательно облизывая огромный красный леденец. «Понял». Усмехнувшись, отец ласково взъерошил мне волосы огромной пятерней и вполголоса пробормотал. «Совсем вырос. Видела бы тебя сейчас мать». Услышав слово «мать», Я с удивлением скинул глаза на отца. Что значит «видела бы»? Еще 2 дня назад Нелиена провожала нас в дорогу и все причитала, что ее дитятка еще недостаточно окреп после болезни. Правда, отец назвал Нелиену странным словом «кормилица». Но именно эту статную и красивую женщину я считал своей матерью. Или отец имел в виду кого-то другого? Я уже было вытащил изо рта леденец, чтобы задать вопрос, но не успел. К лошади старого барона протолкался в запревший и красный, словно вареный рак, древен и выдохнул. «Ведут убивца!» Безразлично пожав плечами, барон обвел толпу взглядом и брезгливо произнес. «Слетели, словно воронье на мертвечину! Давно крови не видали!» «Вот я и говорю, господин!» — поддакнул Рикар. «Что мы, крови не видели, что ли? До трактира рукой подать! И зуб даю! Сейчас столы свободны все до единого! Все сюда сбежались и про пиво забыли! Да и детенок не мелковат ли еще, чтобы такое видеть?» «Не мелковат!» — отрубил барон. «Пусть смотрит! Кто знает, как его судьба повернется! А так, может, и призадумается перед тем, как ошибку совершить! Пусть смотрит!» «Да, господин!» — согласился Рикар, не решившись возразить. «Для меня это не было новостью. За всю свою короткую жизнь я еще ни разу не видел, чтобы отцу возражали дважды». Толпа зашумела и колыхнулась слитным движением. Послышались глухие вскрики, приведшие толпу в еще большее возбуждение. «Вот он! Убийца проклятый! Сейчас тебе воздастся за грехи!» «Выродок! Квинтес Локрис! Отцы-убийца! Ох, и кровище сейчас будет!» Зажав леденец в кулаке, я жадно взглянул на взошедшую на помост фигуру мужчины в сопровождении 2 стражников с алебардами наперевес. Совсем еще молодой, в белой рваной рубахе с грязными разводами. Руки сведены за спиной и связаны в локтях и запястьях. На помост поднялся еще 1 человек. В черном официальном камзоле и, шагнув краем, на показ раздвинул длинный свиток пергамента, обвел толпу глазами поверх свитка, и под его взглядом гомон и шум затихали, словно по волшебству, пока на площади не воцарилась мертвая тишина. Убедившись, что все затаили дыхание, мужчина опустил глаза вниз и, откашлившись, начал читать вслух. «Внимание всем! Слушайте и не говорите потом, что не слышали! Сегодня здесь будет казнен Квинтес Локрис, родом из деревни Дымные берега. Он обвиняется в убийстве 4 людей. Среди жертв 2 мужчин, в том числе его собственный отец Люмери Локрис, беременная женщина и 5-летний ребенок. Все убийства совершены безо всякой причины и повода». Услышав упоминание о ребенке, люди пришли в еще большее неистовство. «Убийца! Четвертовать его! Сжечь живьем!» Стоящий рядом с плахой Квинтес поднял голову и бледно усмехнулся разбитыми и спухшими губами. «Он еще усмехается, тварь мерзкая! Где-то убийца!» Поняв, что если они не поторопятся с казнью, то люди устроят самосуд и разорут преступника в клочья, мужчина в черном камзоле кивнул палачу, свернул свиток и торопливо протараторил. «За совершенные злодеяния Квинтес Локрис приговорен к казни через обезглавливание!» Стоявшие рядом с Квинтесом стражники сноровисто уложили его на плаху лицом вниз. «Смотри, сын!» Глухо пробормотал отец железной хваткой, стискивая мое плечо. «Смотри и запоминай!» Сверкающее лезвие топора взмыло вверх, и под единодушный вдох собравшихся людей резко обрушилось вниз с глухим чавкающим звуком. Брызнули густые струи ярко-красной крови. Отсеченная голова с глухим стуком покатилась по доскам. Обезглавленное тело осталось на месте, но в нем уже не было жизни. Палач ухватил голову за длинные волосы и под глухой рев толпы поднял ее высоко в воздух. Квинтес Локрис был казнен. Горожане еще что-то кричали. Мужчина в черном камзоле пытался их перекричать. Но всего этого я уже не видел. Меня обильно выворачивало наизнанку, пачкая рвотой бок отцовского коня и попону. Леденец выпал из моей ладони и, ударившись об булыжную мостовую, разлетелся на мелкие красные осколки, показавшиеся мне каплями крови. Один из стоявших рядом горожан брезгливо отпрянул в сторону и процедил: «Вот гаденыш!» В следующую секунду Рикар оказался рядом, и от сокрушительного удара в челюсть ворчун улетел в толпу. Ухватив меня за шиворот, отец успокаивающе пробормотал: «Все! Все уже!» И добавил, обращаясь к Древину и Рикару: «Поехали отсюда!» Покачиваясь на крупе лошади, я старался не смотреть в сторону окровавленного помоста, вокруг которого еще бушевала людская масса. Я глядел вниз на шею лошади и был твердо уверен лишь в одном: я больше никогда не буду есть леденцы. Никогда! Особенно красные. Глядя вслед оживленно спорящим мастерам, я неопределенно покачал головой. Увиденный мною сон был всего лишь запомнившийся маленькому Корису публичной казни убийцы. Вот только имя казненного сына рыбака отпечаталось у меня в мозгу раскаленным клеймом. Квинтес Локрис, простолюдин, убийца родичей. Квинтес Ван Лорк, дворянин и верный пес повелителя, без колебаний пошедший на верную смерть по приказу господина. Всего лишь совпадение? Нет, это один и тот же человек, по крайней мере, та же самая душа. Получается, что я далеко не первый эксперимент повелителя по вызову душ из мира мертвых. Он уже делал это раньше, и Квинтес Ван Лорк является этому великолепным доказательством. И еще одна маленькая, но очень важная деталь. На том помосте, где отрубили голову Квинтесу Локрису, не было священника, ни одной фигуры в приметном белом балахоне.